Это уже было огромное счастье. Все парты в моем классе были изрезаны перочинными ножами, и почти на каждой парте виднелись буквы «МП». Это были инициалы девочки, в которую была влюблена чуть ли не вся гимназия. Дочь железнодорожника, машиниста, она была на редкость хороша. А как вы думаете, какая у нее была фамилия? Плачкобыла. Маня Плачкобыла. С ума сойти! И дал же Бог такую фамилию такой красавице. Мы по безмолвному уговору никогда фамилию эту не произносили вслух, чтобы не давать повода для ненужных острот. Мы говорили просто «Маня». Но вернемся к гимназической церкви. Неприходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Еще в раннем детстве, ужаленный красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыбалась мне. И вдруг однажды на уроке закона Божьего отец Троицкий спросил, «Кто из вас может выучить наизусть шестипсалмия, чтобы прочесть его завтра в церкви?» Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актера. «Ну, попробуй». Я взял в руки книгу псалмов и с чувством, толком и расстановкой прочел ее единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось мое чтение. «Молодец», — похвалил он. «Приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь». И так моя мечта сбывалась. Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь? К утру я знал шестипсалмия на зубок. Придя вечером в церковь за 2 часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы, ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен. «Читай без стихаря», — сказал батюшка. Но какой же интерес это представляло для меня? Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал, «Пусть вам монахи читают», и ушел. В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора, весьма живописных и даже несколько театральных лохмотьев, с большой суковатой палкой и сиплым, пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали из жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно «Увядший букетик». Автор его, известный всему Киеву пьяница, некий Пучков, бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стишки были весьма мизерабельные. «Увял букетик мой, а сколько жизни было в его зелененьких листках и разноцветных лепестках, и все увяло, все отжило». К сборнику этому больше подходило другое название — «Телячьи нежности», например, но нас удовлетворял и букетик. Отпечатан он был в типографии и кормил автора, или вернее поил, довольно долго, 3 года. Продав 5 экземпляров, он шел на базар, в обжорку и напивался. Мы, гимназисты, покупали у него эту книжонку принципиально, чтобы показать мещанам, до чего они довели поэта. У каждого из нас было по нескольку штук этого букетика. Свою вступительную речь поэт начинал так. «Пардон, мсье, волею судеб, очутился вне бортов общественного положения, скитаюсь в океане бурь и невзгод, нуждаюсь в сентиментальной поддержке, ибо нет ни сантима. Donne moi quelque chose pour boire». И мы давали последние пятаки, сбереженные от завтраков. Надо же было поддерживать искусство. Из всех квартир, где мы жили в годы моего детства, я хорошо запомнил только 3. Первую, о которой уже писал, на Фундуклеевской улице, где прошли самые ранние дни моего детства,